Сталин возразил и на этот раз. Условились, что Черчилль встретится с Рузвельтом и согласует свои предложения. Сталин не возражал. Было ясно. Если суждено быть второму фронту, то все произойдет в предстоящие сутки. Не столько за круглым столом конференции, сколько за пределами его. Поздно вечером Бардин услышал под окном голос друга. «Одевайся да попроворнее, впрочем, можешь накинуть плащ». «А ты небось при галстуке, Сергей?» Бекетов засмеялся. Не упустил возможности Бардин напомнить ему о галстуке. «Ну, одевайся, одевайся!» Бардин, разумеется, галстука надевать не стал. Солнце давно село, но зной не торопился уйти из Тегерана. «Господи, где ты отыскал такую антилопу?» — спросил Бардин, обнаружив у подъезда машину. «Это что же, Форд Меркурий или Фиат?» «Всего-навсего старик Мерседес. Садись!» «Посольские должны ездить в лимузинах», — улыбнулся Бекетов. «Можно было бы и пешком дойти, да в автомобиле как-то удобнее». По неширокой улице, обсаженной акациями и серебристыми тополями, они стали удаляться от посольства. «Да объясни мне, Бога ради, куда ты меня везешь? Куда?» — взмолился Бардин, но Сергей Петрович сказал: «Только потерпи». Точно чедра пала на персидскую столицу. Темно. Высокие платаны сомкнулись с черным небом. В арыках, выхваченные фарами, поблескивала вода. В глубине садов, железные листва которых не хочет опадать, подсвеченные незримым огнем, голубели стены особняков. «Кажется, вот здесь...» — Бекетов вышел. «Да, здесь...» «Погоди, да не Грибоедов ли?» «Грибоедов». Вот куда привез Бекетов друга в ноябрьскую ночь 1943 года. Была ночь, непроницаемая, непроглядная, сколько ни всматривайся, ничего не видно. Все можно было только вообразить. Далекий февраль 1828 года, когда где-то вот здесь ревущая толпа уперлась в деревянные ворота и, взломав их, бросилась к посольскому дому. Видно, безумие толпы не имело предела. Тело посла едва удалось опознать. «Погоди, Сергей, но что тут осталось от той поры? Не это ли мечеть?» Он обратил взгляд на темный ствол мечети, который неясно маячил в ночи. «Да, только это мечеть. Говорят, русских из посольства поволокли туда, возможно, уже только тела их». Они пошли прочь. Мечеть будто вздрогнула и канула в черной воде ночи. «Говорят, что толпой нельзя управлять издали. Она должна видеть только, кто ее ведет», — сказал Бардин. «Ты полагаешь, что главный убийца был в толпе?» — спросил Сергей Петрович. Он следил за мыслью Егора. «А ты полагаешь, не был?» «Тот, кто убил, очевидно, был в толпе. Но тот, кто направлял руку убийцы, был далеко». Они молчали. Как-то переломилось в их сознании только что произнесенное. «Значит, толпой можно управлять издали», — сказал Бардин, и, нащупав острый локоть Бекетова, сжал его. «Признаться, я не думал, что послы могут убивать друг друга». Они возвращались в посольство. Казалось, кроме дремучей тьмы тегеранской, ничего не видели друзья в ночи. А что-то добралось до дна их душ. Ведомо ли Черчиллю, что в двух шагах отсюда есть место, которое вот уже 115 лет Россия отождествляется смертью одного из самых великих своих сыновей, со смертью, которой, как утверждает бесстрастная хроника, коварный Альбион имеет самое прямое касательство. Бардин спрашивал себя, каков будет Сталин на обеде, который советский премьер устраивал для Черчилля и Рузвельта после всего, что было сказано за столом переговоров. Но атмосфера обеда была такой, словно никакого инцидента не произошло. Президенту по вкусу пришлось грузинское сухое вино, а английскому премьеру — коньяк. Рузвельт сказал, что хорошо было бы высадить некоторые сорта кавказского винограда в Калифорнии, что воодушевило Сталина и вызвало монолог о виноградной лозе. Но любопытно, с какой готовностью президент и его британский коллега обратились к этой теме. Нет, не потому, что они мигом забыли инцидент, происшедший в зале переговоров, а именно потому, что они этот инцидент помнили. Можно сказать, лоза явилась той соломинкой, за которую пытались ухватиться два почтенных мужа, ну, если не тонущие, то в какой-то мере терпящие бедствие. При этом соломинку эту бросили им в воду русские. Да, высадить лозу и, чем черт не шутит, вызвать к жизни американскую разновидность кавказских вин, хотя кахетинских земель не перенесешь за океан, в самом деле. Как заставишь такую лозу расти на калифорнийских почвах? Казалось, не было темы увлекательнее для Рузвельта, как, впрочем, и для Черчилля, чем виноградарство, хотя в подтексте было все то же. «Идемте, нам здесь делать нечего».